Она посмотрела на часы. Без 20:10. Том Воллер сказал, что они будут через 12 минут. И еще сказал, что они выключат сирены задолго до Слэмдала, чтобы она не переживала за соседей. Хотя сама она об этом даже не заикнулась. Вигдис осталась ждать в гостиной, надеясь, что Холли заснул в ванной. Она снова бросила взгляд на часы, прислушалась к музыке. Бьющие по нервам хиты Полис, к счастью, кончились, и теперь Стинг пел своим прекрасным, успокаивающим голосом песни из сольного альбома о каплях дождя, что вновь и вновь падают, словно слезы со звезды, так красиво, что она сама едва не разрыдалась. Раздался хриплый лай Грегора. Наконец-то! Она открыла входную дверь и, как и договаривались, вышла на крыльцо. По саду в сторону террасы пробежал какой-то человек, другой скрылся за домом. Двое мужчин в черной форме с небольшими короткоствольными винтовками застыли перед ней. «Все еще в ванной?» — шепотом спросил один из них из-под черной маски. «Слева от лестницы?» «Да, Том», — прошептала она в ответ. «И спасибо, что приехали так...» Но они уже ворвались в дом. Вигдис прикрыла глаза и прислушалась. Быстрые шаги по лестнице. Отчаянное гав-гав Грегора на террасе. Мягкий голос Стинга, выводящего «Насколько мы ранимы!» Грохот двери в ванную, распахнутой ударом ноги. Она повернулась и вошла в дом. Стала подниматься по лестнице на шум голосов. Ей требовалось выпить. Наверху она увидела Тома Воллера. Маску он снял, но лицо у него так исказилось, что она едва узнала его. Он пальцем показывал вниз. Она опустила взгляд. На ковре остались кровавые следы. Она обвела глазами гостиную и увидела, что дверь на террасу открыта. Этот баран в черном что-то крикнул ей, но она не разобрала слов. План. Вот единственное, что пришло ей в голову, а вышло не по плану. Глава 36. Вальцинг Матильда. Буквально «Танцующая Матильда» — известная австралийская народная песня, считающаяся неофициальным гимном Австралии. На бегу Харри слышал только отрывистый лай Грегора, словно позади отбивал секунды метроном, но в остальном вокруг стояла полная тишина. Продираясь сквозь живую изгородь, он выставил вперед руки, не обращая внимания на шипы, впивавшиеся в ладони и рвавшие в клочья образчик из коллекции Бьорна Борга. Свои одежду и обувь он не нашел. Наверное, она отнесла все вниз, где сидела в ожидании Воллера. Он поискал другие ботинки, но тут Грегор снова залаял, и ему пришлось рвать когти, в чем был, в брюках и рубашке. Дождь заливал глаза и дома, яблони и кусты расплывались перед ним, и все же он разглядел в темноте очередную живую изгородь. Она казалась невысокой, и он решил ее перепрыгнуть, но потерял равновесие и плюхнулся лицом на ухоженную лужайку. Бег с препятствиями в нетрезвом состоянии. Не поднимаясь, Харри прислушался, и ему показалось, что лает теперь не один только Грегор. Неужто Виктор прибыл так скоро? Воллер наверняка уже расставил их по местам. Харри поднялся на ноги и огляделся. Он был на вершине холма, на которой и держал курс. Он сознательно избегал освещенных дорог и улиц, где его могли бы увидеть, и где вскоре появятся патрульные машины. Он разглядел виллу Албуна, Бьорна Троккете. Четыре автомобиля стояли перед воротами, два из них с включенными мигалками. Он посмотрел на поселок по другую сторону холма. Это Хольмен или, быть может, Гресбанен, что-то в этом роде. У перекрестка стояла обычная машина с зажженным стояночным светом. Она припарковалась прямо на пешеходной полосе. Харри действовал быстро, но Воллер оказался еще проворнее. Так паркуются только полицейские. Он с силой потер ладонями щеки, пытаясь сбросить с себя остатки того блаженного, полусонного состояния, в котором совсем еще недавно так страстно мечтал пребывать. Сквозь ветви деревьев он разглядел мелькнувший на Сташунсвейн голубой свет. Сеть они уже забросили, и скоро ему в ней барахтаться. Ему не уйти. Воллер слишком хитер и опытен. Одного он не понимал. Воллер же не мог самостоятельно организовать такую облаву. Кто-то ведь дал разрешение привлечь столько сил для поимки одного единственного человека. Что же случилось? Неужели Беата не получила его материалы? Он прислушался. Ну, точно, собачий лай раздавался уже чуть ли не со всех сторон. Он огляделся. В виллах, разбросанных по холму, в безлунную ночь, казавшемуся черным, светились окна. Он представил себе, как тепло и уютно за этими окнами. Норвежцы любят свет. Электроэнергии у них достаточно, И только уезжая на 2 недели в отпуск на юг, они выключают электричество.